Глава 8. Блаженные глоточки. И вот оно, воскресенье. 3 часа дня я отправилась на 5-й этаж. Вишневое платье было мне немного широковато. Оно и неплохо, учитывая, что впереди эльзасский глутов. А сердце сжалось, как свернувшийся клубком котенок. Между 4-м и 5-м этажом я столкнулась нос к носу с Сабиной Польер. Вот уже несколько дней она враждебно и неодобрительно оглядывает мою воздушную прическу. Оцените мою смелость, я больше ни от кого не прячу свою новую внешность. И все же решимость решимостью, а такое пристальное внимание меня не радует. Сегодняшняя встреча не отличалась от предыдущих. «Добрый день, мадам». Поздоровалась я, продолжая подниматься наверх. Она ответила мне кивком, уперевшись взглядом мне в макушку. И вдруг, увидев, как я нарядно одета, застыла на ступеньке. Меня накрыла волна панического ужаса. Я покрылась холодным потом, а это грозило испортить ворованное платье отвратительными ореолами под мышками. «Раз уж вы поднимаетесь наверх, не могли бы вы полить цветы на площадке?» Раздраженно осведомилась она. «Напомнить ей, что ли, что сегодня воскресенье?» «Это у вас пирожные?» — спросила она неожиданно. В руках у меня был поднос с волшебными творениями Мануэлы, укутанными в синюю шелковую бумагу. И тут я сообразила, что платье моего ей не видно, что неодобрение мадам Польер вызвано не моим нарядом, а неподобающим бедняжке чревоугодием. «Да, вот принесли неожиданно и попросили доставить». «Тем лучше воспользуйтесь случаем и польете цветы», — распорядилась она и сердито заторопилась вниз. Я добралась до 5-го этажа и с трудом позвонила в дверь, ведь кроме подноса у меня была еще кассета. Но Кокура мгновенно открыл и сразу забрал у меня поднос. «Ого!» — весело воскликнул он. «Вы, оказывается, не шутили, у меня уже текут слюнки». «Это Мануэла постаралась», — сказала я, следуя за ним на кухню. «Да что вы говорите?» — Кокура развернул синюю бумагу. «Это что-то сверхъестественное». И тут я услышала музыку. Она доносилась сверху, из невидимых динамиков, и заполняла всю кухню. «Дай руку, возлюбленный, тьма поглощает меня. Пусть я упокоюсь на дне. Когда я умру, страсть уж не будет терзать мою грудь. Помни, помни меня. Но позабудь мою судьбу. Смерть Дидоны из Дидоны и Энея Пёрсела. По-моему, если хотите знать, самая красивая опера в мире. Не просто красивая, а возвышенная. Звуки, сплетенные тесно-тесно, будто стянутые невидимой силой, причем каждый слышен в отдельности и в то же время слит с другими, тают на грани человеческого голоса и тоскливого звериного крика, но никакому зверю не достичь такой красоты и гармонии. Секрет этой гармонии в особом сопряжении звуков, в том, как размыта отчетливость слов, какой тяготеет любой язык. Раздробить шаги, растопить звуки. Искусство — та же жизнь, но в ином ритме. «Пойдемте», — пригласил меня Кокура, успевший расставить на черном лаковом подносе чашки, чайник, сахарницу и положить маленькие бумажные салфетки. Я шла впереди него по коридору и по его указанию открыла 3-ю дверь слева. В прошлый раз я спросила Кокура: «У вас есть видеомагнитофон?» Он ответил: «Есть», и загадочно улыбнулся. 3-я дверь слева вела в маленький кинозал. Стены и потолок затянуты темным шелком. На стене белеет большой экран, поблескивают странные неведомые аппараты. 3 рядами выстроились синие бархатные кресла, точь-в-точь такие, как в настоящих кинотеатрах. Перед 1-м рядом длинный низкий стол. «Вообще-то кино — моя профессия». «Профессия?» «Я 30 лет занимался экспортом в Европу хай-фай для крупных кинотеатров. Дело очень прибыльное. К тому же я получал от него огромное удовольствие, потому что обожаю электронные игрушки». Я уселась в удивительно мягкое кресло, и сеанс начался. Это было неописуемо хорошо. Мы смотрели сестер Мануката на огромном экране в приятной полутьме, откинувшись на мягкую спинку, лакомясь кексом и блаженно попивая маленькими глоточками обжигающий чай. Время от времени Кокура останавливал фильм, и мы обменивались впечатлениями. Говорили обо всем сразу. О камелии, о храме Мха, о нелегких людских судьбах. Я дважды наведывалась в обитель посрамления и возвращалась в кресло, словно в теплую уютную постель. Это было краткое выпадение из времени. Когда я впервые узнала это счастливое забытье, возможное только вдвоем. Покою, безмятежности, самодостаточности, которые дают одиночество, никогда не сравнится с вольготным счастьем и свободой каждого движения и слова, которое разделяешь с кем-то. Так когда же я впервые испытала эту блаженную легкость рядом с мужчиной? Сегодня. Сегодня первый раз.